Глава 12. Снова зазвонил телефон, и Ботандо в изнеможении простонал. У него выдалось ужасное утро. Заболела секретарша. Обычно она избавляла генерала от нежеланных звонков и посетителей и охраняла его покой так же бдительно, как секретарь Томазо, на которого он когда-то имел основание жаловаться. В отсутствие секретарши все звонки поступали на его личный телефон. Генерал никогда не подозревал, что их бывает так много. За целый день он почти ничего не успел. Сначала Ботандо решил создать видимость, будто его нет на месте, и не снимал трубку. Но потом испугался, что упустит какой-нибудь важный звонок, и отказался от этой идеи. И правильно сделал, как показали дальнейшие события. Весь день он был ужасно занят, но его коллеги очень удивились бы, увидев, что генерал просматривает аккуратную подшивку газетных вырезок о своих старых успешных делах. Вырезки, в которых говорилось о его неудачах, он откладывал не глядя. Очень многие полицейские имеют такие подшивки. Они помогают в карьерном росте. Иногда бывает очень полезно продемонстрировать наглядное доказательство своей профпригодности. Даже если это мнение столь презренного сословия, как журналисты. Вот и Ботандо имел такую папку и частенько просматривал ее. Она поддерживала в нем уверенность в своих силах, особенно когда дела шли неважно. «Не переживай», — говорила ему папка, — «посмотри, как здорово у тебя все получалось». Генерал перечитал заметку, в которой рассказывалось о его миланском триумфе, связанном с крупным финансовым скандалом. Опять зазвонил телефон, и Ботандо снял трубку. «Слушаю, Ботандо», — устало проговорил он. «Генерал, Ферраро на проводе. Хотел узнать, как там продвигается ваше расследование?» Ботандо с трудом подавил рвущийся из груди вздох. «Этот человек еще хуже Томазо. Бывший директор хотя бы был просто надоедлив и раздражителен, но Ферраро демонстрирует явные признаки психического расстройства. За последние два дня это был уже 10-й звонок». Ботандо никак не мог отвязаться от этой парочки, хотя перепробовал практически все способы, вплоть до откровенной грубости. Они, как умалишенные, беспрестанно требовали от него доказательств подлинности Рафаэля и ареста преступника. Но, слава богу, сейчас Ботандо мог наконец сообщить ему кое-что новое. «Как продвигается расследование?» «Очень успешно», — сказал он. «Мне только что звонила моя помощница. Она возвращается в Рим вместе с этим Аргайлом. Кажется, он вышел на след нашего артефакта». «Отлично. И где он, по его мнению, находится?» «Боюсь, этого я вам сказать не могу. Аргайл обожает театральные эффекты и хочет сделать нам сюрприз». «О, если только он опять не ошибся. Пока он зарекомендовал себя как не очень надежный человек», — прозвучал разочарованный голос на другом конце провода. «Разделяю ваши сомнения, но могу добавить, что мы тоже кое в чем преуспели. Правда, говорить более определенно я пока не готов. Надеюсь, вы понимаете меня?» «Все в порядке, конечно. Меня волнует Рафаэль, а криминальная сторона дела — ваша работа, Ботандо. Только, пожалуйста, не забывайте держать меня в курсе». «Забыть? Как я могу? Не беспокойтесь. Позже я загляну в музей и вкратце расскажу вам с директором, как обстоят дела». «Ну все, теперь Ферраро на некоторое время отстанет. Как же он надоел!» Томазо пришлось вычеркнуть из списка подозреваемых, поскольку он имел неопровержимое алиби на момент убийства Мансони. Обедал с премьер-министром. Одному Господу известно, о чем они там говорили. Генерал вздрогнул от этой мысли. Ферраро в тот вечер допоздна работал в музее, и охрана засвидетельствовала, что он вышел оттуда в 9 часов. Таким образом, Ферраро вряд ли имел возможность совершить убийство. Ботандо взялся писать впечатляющий отчет, который должен был помочь ему оправдаться перед начальством, но примерно через час бросил это занятие. Телефон продолжал звонить, и в голове у генерала тоже звенело, а в животе урчало. Он еще не обедал, хотя часы показывали уже 16:30. Ботандо снял с книжной полки увесистый том и вышел из кабинета. Почитать можно и в ресторане, за тарелкой пасты, положив книгу на батон хлеба. И целый час его не будут беспокоить никакие телефонные звонки. Они увидели его сидящим за столиком на пьяцце дель Колледжо Романо, когда ехали в такси из аэропорта в офис. Таксист уговорил их поехать кружным путем, потому что в конце Корсо проходила демонстрация, и прямой путь из аэропорта был запружен толпами протестующих. Увидев Ботанда, Флавия крикнула таксисту, чтобы он остановился. Молодые люди расплатились и сели за столик генерала. Он часто ходил в этот ресторан. Здесь можно было поесть даже в столь поздний час. В большинстве ресторанов задолго до этого времени выпроваживали посетителей, вытряхивали скатерти и запирали двери. Туристам, которые составляли основную часть едоков в это время года, не оставалось ничего другого, как сидеть под палящим солнцем на ограждении фонтанов или стаптывать ноги на неровном булыжнике в поисках более высоких удовольствий. Ботандо сразу начал их опекать и подозвал официанта. «Вы, наверное, проголодались. Хорошая итальянская еда воскресит вас. Я отлично помню, как кормят в лондонских ресторанах». Он сделал добродушное лицо и приветливо улыбнулся Аргайлу. Молодой человек был несколько смущен неожиданным радушием генерала. «Мистер Аргайл, рад видеть вас снова. Я слышал, вы сделали еще одно великое открытие. Надеюсь, на этот раз вы не ошиблись». Аргайл пожал плечами. «Я шел методом исключения, поэтому ошибки быть не должно». «Метод исключения меня как раз и волнует. Можно ли ему так уж доверяться?» Аргайл неловко засмеялся, и Ботандо вежливо прекратил беседу, чтобы дать всем спокойно поесть. «Что это у вас?» — спросила Флавия, немного погодя. «Это?» «Это моя Библия», — генерал показал им обложку книги. «Кто есть кто в искусстве? Настоящий кладезь ценной информации. Я нашел здесь много интересных фактов о наших друзьях, врагах и коллегах». Он пролистнул несколько страниц. «Ну, возьмем, к примеру, нашего друга Спелло. Глядя на него, вы никогда не заподозрите, что когда-то он служил старшим советником в Ватикане. Да, в 40-е годы. Надо же, Спелло всегда так неряшливо одет, а в Ватикане ценят опрятность. Тогда он был совсем еще молодым. Наверное, мечтал сделать великолепную карьеру и не догадывался, бедняга, что его ждет скромная роль специалиста по этрускам. А могли вы представить, что наш обожаемый министр, этот неуклюжий болван, военная косточка, понятия не имеющий о том, что такое изящное искусство, выращивает японский сад бонсай? Или что Томмазо втайне от всех пишет картины? Все это вы почерпнули из книги? Не совсем. Томмазо однажды обмолвился, что, уйдя на пенсию, собирается писать картины у себя на вилле, а в справочнике указано, что он обучался в художественной школе. И, между прочим, не в какой-нибудь, а в Лионской. Значит, он действительно хотел стать художником. Я сопоставил факты, применил логический анализ и сделал единственно возможный вывод. Сейчас вы скажете, что Томмазо подавал большие надежды и особенно любил делать копии из картин Рафаэля. Нет, нет, Флавия, нет. Я был бы счастлив, если бы все оказалось так просто. Увы, бедняга, видимо, не отличался большим талантом. Но следует отдать ему должное, вовремя понял это и предпочел стать хранителем великих произведений других художников, чем создавать посредственные самому. Одно мы знаем точно, если картина Рафаэля была подделкой, то подделал ее Морне. Нам нужны доказательства. И, насколько я понимаю, эту задачу вы взяли на себя. А теперь скажите мне, где она? В Сиене, просто ответил Аргайл. Ботандо казался удивленным. Вы уверены? Как вы пришли к такому заключению? Уверен, потому что других вариантов нет. В коллекции Кламартона ее нет, в коллекции Депарма ее нет, и в то же время она исчезла. Значит, поторопил его Ботандо, я больше не буду ничего говорить, пока не проверю свою догадку. В любом случае, у вас теперь есть все факты. Вам, генерал, остается их только сопоставить и применить логический анализ и сделать единственно возможный вывод. Английский юмор. Ну, ладно, поскольку я знаю, куда вы направляетесь, детали могут подождать. Когда вы едете? Завтра утром, — ответила Флавия. Я не вижу причин трогаться с места немедленно. Картина находится в полной безопасности. Она заказала кофе. Картина-то, может быть, и в безопасности, а вот вы — нет. Я думаю, вам понадобится охрана, — заметил Ботанду. Флавия покачала головой. Нет, если мы поедем с военизированной охраной, да еще под вой сирен, поднимется страшная шумиха. Пойдут разговоры, в утренних газетах появятся статьи, полные домыслов и слухов. Лучше все сделать по-тихому и сначала удостовериться, что картина на месте. А потом уж можете вызывать столько охраны, сколько захотите. Я лично считаю, чем больше, тем лучше. Главное, сами не проговоритесь. Конечно. Думаю, ты права. В котором часу вы поедете? Рано утром. До этого времени мне нужно успеть снять деньги в банке, подсчитать, сколько я могу тратить в день, чтобы дожить до следующей зарплаты, принять душ и собрать вещи. Как мне с тобой связаться? О, кстати, взгляни на это. Генерал достал из кармана листок бумаги и протянул Флавии. Телекса Джане жалуется, что проделал для нас столько работы, а мы не ценим его усилий. Я уверен, что всю эту работу за него делает кто-нибудь из помощников. Он выяснил, кто незадолго до появления Елизаветы покупал картины начала 16-го столетия соответствующего размера. Вот результат. 3 картины купил Бирнес, 6 – Марне. Другие ничего не покупали. «Можно мне взглянуть?» Аргайл взял в руки листок и внимательно прочитал. «Вот, скорее всего, это!» Немного поразмыслив, он ткнул в строчку портрет женщины, копия фра Бартоломео. Цена 3000 бельгийских франков. Продан Жану Люку Марне. 70 на 140 сантиметров. Все совпадает. Возраст и более или менее размер. Стиль тот же, что у Рафаэля. Я думаю, это та картина, которая послужила фоном для Елизаветы. А ваш французский коллега не прислал фотографию? С надеждой спросил Аргайл. Ботанда снова порылся в карманах. «Вот», — произнес он, наконец, выкладывая фотографию. «Не очень хорошего качества, но общее представление дает. Это ксерокопия с каталога. Как все-таки удобно с современной техникой, правда?» Аргайл слишком увлекся изучением снимка, чтобы ответить. С удовлетворенным видом он передал его Флавии, но та казалась разочарованной. «В самом деле...» На снимке был изображен очень старый, потемневший портрет женщины средних лет с перспективой двойного подбородка и прочих прелестей преклонного возраста. Она была в темном платье с длинными рукавами. Темные волосы, огромное количество украшений, тиара на голове, широкое колье и незамысловатой формы кольцо. Если они использовали ее, то это небольшая потеря. «Портрет Елизаветы был значительно лучше», — заметила Флавия. «Да, но ты взгляни на окно и пейзаж за окном в левом углу. Очень похоже на фон Елизаветы, а именно там, где брали пробы для экспертизы. Мне кажется, мы на верном пути». Ботанда одобрительно кивнул. «У вас острый глаз», — сказал он. «Я тоже заметил сходство, но у меня в руках была фотография Рафаэля». Это доказывает, что картину подделал Марне. Значит, Спелло можно вычеркнуть из списка подозреваемых, с удовлетворением объявила Флавия. Увы, нет. Марне также служил в 40-е годы советником в Ватикане и мог знать Спелло. Вот вам еще один пример полезности этой книги. Генерал встал и стряхнул с коленей хлебные крошки. Пора возвращаться в офис. В отличие от вас, я должен еще поработать. Они расстались, Флавия и Аргайл направились на восток, а Ботанда побрел в офис. Он очень тревожился, хотя и не стал высказывать своих опасений Флавии. Одно убийство уже совершилось, и генерал сильно рисковал, отпуская ее без охраны. Флавия и Аргайл с удовольствием помылись, постирали одежду, и, переделав разные мелкие домашние дела, провели чудесный вечер. Флавия запустила стиральную машину и просмотрела электронную почту, а Аргайл тем временем штудировал книги, которые привез с собой из Англии. Уютно устроившись в любимом кресле Флавии и перекинув ноги через подлокотник, он зачитывал ей некоторые места. Это было приятной переменой. Когда они возвращались самолетом в Рим, Аргайл впился в книгу и за весь полет не проронил ни слова. Название одной из книг бросилось Флавии в глаза. Это был путеводитель по палаццо Публико в Сиене. Аргайл засмеялся. «Послушайте, это письмо виконта Персиваля, великого мемуариста и знатока Лондона XVIII века. Он пишет здесь о леди Арабелле. Я полагал, что ходоком по женской части был только ее второй муж, но, оказывается, и первый был, не промах, за что и получил виолончелью по голове на королевском приеме. После чего леди Арабелла побила его кулаками при всех. Представляю, как веселились гости. И дальше». Кламартон признался герцогине Альбермальской, что влюблен в темноволосую красавицу. Это было его ошибкой. Она самая большая сплетница в Лондоне. Герцогиня немедленно написала леди Арабелле. Воображаю, какой прием ждал его дома. Ему повезло, что он не дожил до этого момента. Зачем вы это читаете? Разве это имеет какое-либо отношение к Сиене? Я ищу упоминания о Сэме Перрисе, Рафаэле или о чем-нибудь с ними связанном. Персиваль – очень наблюдательный человек. Ни одно событие в Лондоне не ускользало от его внимания, и каждый он скрупулезно заносил в дневник. Если бы в городе случился скандал, связанный с Рафаэлем, Персиваль обязательно упомянул бы о нем. Однако ничего такого в его дневнике нет, что лишний раз убеждает меня в моей правоте. «Но вы скажете мне, наконец, где картина? Или будете обращаться со мной, как с генералом?» Аргайл взял ее руку и рассеянно поцеловал, потом спохватился и воскликнул. «О, простите, конечно нет, после ужина вы обо всем узнаете». Вечером они прогуливались по улицам. Флавия показывала Аргайлу свои любимые места. Они побродили по старому гетто, любуясь старинными зданиями, и неожиданно возникающими за углом какой-нибудь неказистой улочки, прекрасными в своей безмятежности площадями. Аргайл бегло перечислил Флавии достоинства палаццо Форнезе. Кое в чем он ошибся, но ей понравилась его убежденность. Чтобы не ударить в грязь лицом, она вспомнила, чему ее учили в университете, и описала сюжеты всех больших медальонов палаццо Спада, расположенного дальше по улице. «Я тоже так могу», — сказал Аргайл. «Пойдемте». Он схватил ее за руку и провел за палаццо Форнезе, дальше вниз по Вио Джулия, затем свернул на боковую улочку. Остановившись перед высокими деревянными воротами, скрывающими от любопытных глаз внутренний двор, Аргайл указал на герб, венчающий ворота. «Видите? Два пеликана, над ними корона и символ замка. Чей это герб?» Флавия покусала губы. «Не знаю. И чей же?» «Ди Парма. Это их римская резиденция». Флавия усмехнулась. «Так вот, где все это начиналось. Я знала, что их дом находится где-то неподалеку, но специально никогда не искала. А что это за здание рядом?» «Просто очень старый дом. Здесь, между прочим, жил Монтини. Это объясняет, почему для аферы с Рафаэлем пригласили именно его». «Что же касается картины, — продолжил Аргайл, — то к ней имели отношение только четыре человека — Ди Парма, Кламартон, Сэм Перрис и Монтини. Собрав все факты, я пришел к выводу, что никому из первых трех картина в результате не досталась. Остается только Монтини. Он мог присвоить картину из корыстных соображений или просто из любви к искусству. Не хотел, чтобы шедевр Рафаэля покинул Италию. Поэтому он написал поверх Рафаэля свою картину и сделал с нее копию, которую и отдал Сэму Перрису, а оригинал оставил себе. Восстановить картину Рафаэля Монтини не мог, потому что жил в соседнем доме с Ди Парма, но торопиться ему было некуда, если допустить, что его интересовали не деньги, а картина. Поэтому он спокойно ждал пенсии, чтобы вернуться в родной город. Однако пенсии Монтини не дождался. В 1727 году, в возрасте 52 лет, он скончался. Имел отличное здоровье, но однажды просто упал замертво посреди улицы. У Монтини не было времени отдать распоряжение на смертном одре или составить завещание. Его скромное имущество и картины перешли по наследству к дочери. Я выяснил, что она вскоре после этого вернулась на родину отца, где вышла замуж за ювелира. А родиной отца была Сиена. Совершенно верно. Ювелиры в то время были весьма уважаемыми людьми. Муж дочери Монтини стал членом городского совета и в 1782 году умер, окруженный богатством и почетом. Он завещал городу две картины. Первая, естественно, была его собственным портретом, а вторая принадлежала кисти его тестя, великого сиенского художника, непревзойденного Карло Монтини. Очень хорошо. Но почему вы решили, будто это та самая картина? Потому что это должна быть она, методом исключения. На ней изображены руины, что соответствует письму леди Арабеллы. А, кроме того, это единственная картина, под которой может скрываться Рафаэль. Этот момент был слабым звеном в аргументации Аргайла. Если бы в эту минуту рядом находился его наставник Трамертон, он наверняка указал бы ему на недостаточность доказательств. Но его здесь не было, а Флавия промолчала, поэтому Аргайл поспешил продолжить. За полтора дня я проделал месячную работу. Наверное, что-нибудь упустил. Но поскольку ни у кого другого картины нет, а в этом я почти уверен, то остается только картина Монтини в Сиене. Надеюсь, вы гордитесь мной. Флавия похлопала его по руке. Отличная работа. Осталось только съездить туда и выяснить, действительно ли вы правы. А сейчас идемте домой.